Чечной разразился гром. Ты слышишь? Бой стервятника с орлом. Вся земля ревет ночным пожаром. Взрыв дух свободы объединяет. Социальный взрыв грядет, не свободу обретет, перевернет из грязи мир. Чужое насквозь транзит. Отряды уличных бойцов бегут. Бой идет, и там и тут. Стон вбивается в асфальт, ревет. Новый день теперь придет. Социальный взрыв придет, не свободу обретет, перевернет из грязный мир. Чуждая насквозь пронзит. Гвоздь огнезный пулись ввысь. Строим по земле пройдись. Новые орные бойцы нашим улицам нужны. Система больной, ее инфекция живет. Но доктор могучий скоро придет. Страну он излечит и с миром уйдет. А система умрет. Система умрет. Система умрет. Система умрет. Вперед идет его система. Умрет и все дерьмо уйдет. Социальный взрыв грядет, где свободу обретет, перевернет весь грязный мир. Чуждая насквозь пронзит. Клочья огня сметнулись вы. Строим по земле пройдись. Новые армии бойцы нашим улицам нужны.